опасностями. Их надо хорошо знать кандидатам и твердо им следовать. Это, как здесь говорят, Америка внутри Америки. Система выборов в Соединенных Штатах Америки сложная. Более того, затянутая в тугой узел многих трудноразгадываемых процессов и уводящая при ее детальном изучении в лабиринты чисто американских особенностей. Я расспрашивал не только рядовых избирателей, но и функционеров, многих журналистов, даже сенаторов и конгрессменов, и не каждый мог разъяснить тот или иной нюанс американской избирательной системы. Короче, даже для общего представления о том, как американцы избирают своего президента, без гида не обойтись. Я имел их во время двух кампаний, тщательно записывал в блокноты все, что они говорили и объясняли. На основе этого и попытаясь в какой-то степени сам стать гидом для читателя и провести его по политическим кулуарам сегодняшней предвыборной Америки, не претендуя, естественно, на развязывание того тугого узла всех американских предвыборных сложностей. И сразу же оговорюсь, что я пишу этот репортаж в канун выборов. С выходом книги уже будет известен новый президент. Здесь же в основном речь о механизме избрания главы американского государства. Сейчас время, когда определились два кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки, республиканец Буш и демократ Дукакис. Кандидатами они стали сразу после национальных съездов партий, где оказались победителями. До этого они, как и политические деятели Харт, Гепхард, Джесси Джексон и другие, выбывшие из кампании, являлись, согласно предвыборному лексикону, претендентами. Впереди у оставшихся двух новых турне по стране и затем политические дискуссии между ними или теледуэли. Их может быть две или три, согласно обоюдной договоренности. Затем последуют сами выборы и для победителя торжества инаугурации с неизменной клятвой на Библии, которую примет председатель Верховного Суда Соединенных Штатов Америки. Это символ. Судья в мантии как бы подчеркивает, что исполнительная власть подчинена закону. Напомню вкратце, через что прошли два кандидата. Как известно, выборы в Соединенных Штатах Америки не прямые, а двухступенчатые. Сначала в американских штатах избираются выборщики, затем последний избирает самого президента. Вся же кампания начинается с так называемых промежуточных выборов, во время которых избираются делегаты на национальные съезды партии. Это тот период, когда претенденты аккумулируют свой актив делегатов, а следовательно, главное для них – так нужные голоса для съездов партии. Происходит выбор делегатов через праймерис, непосредственные выборы при тайном голосовании и колкас – партийные собрания, где голоса подаются открыто. Здесь уже и начинается головоломка при изучении американской избирательной системы. Почему в одних штатах проходит только праймерис, в других только колкас, а в третьих и те, и другие? Объясняется это сложившимися традициями. Есть, например, и такая традиция. Промежуточные выборы начинаются в штате Нью-Гэмпшир. С 1952 года он стал в кампании своеобразным символом. Ни один претендент не стал президентом, не выиграв вначале в этом штате. Поэтому Нью-Гэмпшир становится для претендента как бы пророческим. Существует и так называемый «фактор юга». Выведена такая формула: куда пойдет юг, туда пойдет и вся страна. Поэтому победа в южных штатах особенно важна для претендентов в период праймерис и коукас, а для кандидатов — на финишной прямой к Белому дому. И опять это избирательный нюанс. На него следует примерно такой ответ —